Зеленушка. Хлёрис хлёрис. Птичка с воробья, но сложена плотнее. Хвост короче, клюв массивнее. В оперении преобладают оливковые и зеленовато-желтые тона. На крыльях есть чисто серые и лимонно-желтые участки. Хвост с желтыми основаниями рулевых перьев. Самка тусклее самца. Молодые, буроватые с темными продольными пестринами. Населяет леса разного типа с развитым подлеском, опушки, парки. Обычный кочующий вид средней полосы. Гнезда строят невысоко, обычно в гуще молодых елей. После гнездового сезона кочуют стайками, часто с другими вьюрковыми птицами, щеглами, коноплянками, зябликами, по опушкам, обочинам дорог, пустырям, окраинам сельхозугодий. На местах гнездования появляется перед сходом снега. Зимой многие зеленушки откочевывают южнее. В песне чередуются звонкие трели и щебетания, выделяющееся колено, громкое, далеко слышное жужжание, джуи, более долгое, чем у юрка, с повышением тона в конце. Поет с конца зимы до середины лета. Позывки, особенно в полете, высокое тюф, короткие дрожащие трельки.